Освобождение Польши. К 7 ноября 1944 года Польша находилась под властью оккупационных властей уже 5 лет. За эти годы немецкое военное командование присоединило к Третьему Рейху центральные и восточные земли. Некоторые из них были превращены в генерал-губернаторство. Но покорить поляков, сделать их послушными, не удалось. Немецко-фашистское командование стремилось любой ценой удержать Польшу. Это был важнейший и последний укрепленный плацдарм на пути к Германии. За 5 лет немцы постарались превратить Польшу в мощный оборонительный и опорный пункт. На ее территории, на фронте от Серецка до Ясла, располагалось около 30 дивизий, 2 бригады и гарнизон Варшавы в составе 4-5 пехотных батальонов. Кроме того, в городах Польши находились до 50 отдельных батальонов, которые в качестве резерва в дальнейшем могли быть использованы в боях против советских войск. Из 7 оборонительных рубежей между Вислой и Одером наиболее подготовленным был первый, Вислинский. Его занимали главные силы группы армий А. Остальные рубежи не были заранее заняты войсками и предназначались лишь для того, чтобы в случае прорыва Красной армии последовательной обороной обескровить ее войска и не допустить их к Одеру. Советское Верховное Главнокомандование тщательно готовилось к предстоящей освободительной операции, концентрируя войска от Балтийского моря до Карпат. Стрелковые дивизии, танковые корпуса, боевую авиацию. Острие операции, как сообщали в Берлин немецкие разведывательные источники, было направлено на Польшу. В тылу фронтов советские войска готовили железнодорожное полотно, перешивали рельсы на более широкую русскую колею. Поезда подвозили танки, самоходки, создавались базы и лагеря для дальнейшего массированного наступления. Когда начальник Генерального штаба сухопутных войск Хайнц Гудериан докладывал Гитлеру о приближении русских войск, 225 стрелковых дивизий и 22 танковых корпуса, к границам Польши, Гитлер только отмахнулся, не веря в возможность русских наступать широким фронтом. «Восточный фронт — это карточный домик. Если фронт будет прорван хотя бы в одном месте, то он рухнет», — говорил он. Не учитывало германское верховное командование и внутриполитическую ситуацию в Польше. Дело в том, что народное восстание в Румынии эхом откликнулось в Польше. Борьба против немецко-фашистских захватчиков приобрела и в этой стране масштабный характер. Еще в начале 1944 года в Польше появилась армия Людова. Есть сведения, что ее создавали в СССР, в составе которой находилось примерно 60-65 тысяч человек. Партизанские части армии Людовы наносили ощутимые удары по немецким войскам в Люблинском воеводстве. Действовала в Польше также и армия Краева, которые руководили члены эмигрантского правительства, рассчитывавшие захватить власть в стране. Но советское руководство, естественно, поддерживало только армию Людову, которой поставлялось оружие и боеприпасы. Армию же Краеву в СССР считали буржуазной, а потому враждебной Советскому Союзу. Весной 1944 года политическое положение среди оппозиционных сил Польши было непростым. Возникли серьезные разногласия среди социалистов и левых партий. Тем временем, когда в июле-августе 1944 года советские войска на разных участках при содействии Первой польской армии, созданной в СССР, заняли почти все земли к востоку от Вислы, национально-освободительное движение в стране усилилось. На территорию Польши стали переходить партизанские отряды с советской стороны, которые наладили контакты с армией Людовой. В Москве поддержали Краеву Раду Народову, временный парламент, считая ее единственным представителем интересов польского народа. 20 июля 1944 года Красная Армия вступила на территорию Польши, и уже 23 июля войска 1-го Белорусского фронта под командованием Константина Константиновича Рокоссовского, в состав которой входила и 1-я Польская Армия, освободили польский город Люблин. Впереди была Варшава, но путь к ней оказался непростым. 26 июля 1944 года Народный комиссариат иностранных дел СССР опубликовал заявление об отношении к Польше. В нем говорилось, что Красная Армия вместе с Польской армией, действующей на Советско-Германском фронте, приступила к освобождению польской территории. Советские войска, говорилось далее в заявлении, имеют только одну цель – разгромить противника и помочь польскому народу восстановить независимую, сильную и демократическую Польшу. Поскольку польское государство являлось суверенным, советское правительство решило не создавать на освобождаемых территориях собственной администрации, а заключить с Польским комитетом национального освобождения соглашение. В нем, в частности, отмечалось, что советское правительство не преследует цели присоединения к СССР каких-либо польских земель, и присутствие Красной Армии на освобожденных от немецких захватчиков польских территориях диктуется исключительно военной необходимостью. Но 1 августа 1944 года командование армии Краёвы отдало приказ о начале восстания в Варшаве. Оно хотело изгнать немецких оккупантов до прихода Красной Армии, чтобы передать власть не Польскому комитету национального освобождения, а созданному Краевому совету министров. Восстание было плохо подготовлено. Его не поддержали ни Великобритания, ни США. Восставшие были предоставлены сами себе. И хотя к армии Краевой подключились отряды армии Людовы, положение это не спасло. Немцы подтянули к Варшаве регулярные войска и стали уничтожать повстанцев. Гитлер велел стереть Варшаву с лица земли. Восставшие обратились к командирам Красной Армии с просьбой оказать им помощь. Но советские войска, подошедшие к Висле после длительных наступательных действий, нуждались в восстановлении сил, поэтому в помощи отказали. Кроме того, Сталин посчитал, что восстание в Польше – непродуманная авантюра. Это решило исход Варшавского восстания. 2 октября 1944 года оно было подавлено немцами. Советские войска, между тем, по своему плану двигались далее на запад. 12 января 1945 года части 1-го Украинского фронта, сосредоточенные на Сандомирском плацдарме, которыми командовал маршал Иван Степанович Конев, перешли в наступление. Они нацелили свой главный удар на Радомска и далее на Бреслау, ныне Вроцлав. 14 января их действия поддержали войска 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Георгий Константинович Жуков. Их удар был направлен на город Лодзь. Действия обеих армий поддерживал также 2-й Белорусский фронт, который должен был добивать немецкие войска на освобождаемой территории. Так началась крупнейшая военная операция, названная Висло-Одерской, главной задачей которой было разгромить немецкие войска в Восточной Пруссии. И уже 17 января 1945 года советскими войсками совместно с 1-й армией войска польского была освобождена почти полностью разрушенная столица Польши – Варшава.